Конфеты отдайте гостям. Держите соблазны в недосягаемости. Неорганизованность и соблазны прокладывают путь к неправильному питанию. Что касается соблазнов, они случаются, когда вы не планируете питание наперед, а близлежащей к вам едой оказывается что-то жирное или сладкое, например, чипсы или шоколад. Стоит откусить кусочек, и остановиться невозможно. Это еда-триггер. Перед ней невозможно устоять, и нельзя перестать ее есть. Мы готовы поедать это даже когда сыты. Лично у меня всегда найдется местечко для картошки фри или шоколадки, даже если я наелась. Когда я работала нутрициологом, первой целью, которую я ставила каждому клиенту, было научиться держать под рукой полезные снеки — йогурт, какой-нибудь фрукт или ломтик хлеба с арахисовым маслом. «Съешьте три яблока, прежде чем взяться за печеньку», — говорила я им. Никто не добирался до печеньки, потому что они наедались уже первым яблоком. Это хорошая стратегия. Иногда я ем многовато овощей и фруктов и набираю немного веса, но это далеко от того веса, который набегает, если я объемся джанк-фуда. Джанк-фуд. В дословном переводе это мусорная еда, нездоровая пища. Когда после роскошного и вкуснейшего ужина в честь дня рождения официанты выставили на стол десерты, я, не колеблясь, поддалась соблазну. Я сидела рядом с двухметровым парнем. Спустя некоторое время он сказал: «Вы едите больше, чем я». Я рассказала ему, что не всегда так наедаюсь, но в этот раз оно того стоило. То были восхитительные десерты. Каждый рецептор у меня во рту стонал от восторга. Я набрала почти 1,5 кило. На следующий день я вернулась к привычному правильному режиму питания, и чтобы сбросить тот килограмм с лишним, потребовалась неделя. В 20 лет я бы скинула этот вес за 2 дня. После 70 на это уходит неделя. Но иногда оно того стоит. Если вы решили побаловать себя, то делайте это ради того, чтобы полакомиться, а не потому, что вас на это спровоцировали печаль или стресс. Со временем я научилась не тратить лимит своих калорий на невкусные десерты. Избирательность — это полезно. Однажды я пришла на встречу, где среди угощений был большой выбор печенья. Я решила не отказывать себе в удовольствии и взяла печеньку самого соблазнительного вида — шоколадом и орехами. Откусив разок, я поняла, что она совершенно пресная. Такая досада! Есть его не было смысла, так что я отложила печенье на свою тарелку и больше к нему не притрагивалась. Если то, что вы попробовали, не тает во рту, отложите это в сторонку. Люди очень мило улыбаются, когда дарят мне шоколадные конфеты и сладости. А я прихожу в ужас. Я говорю, что мне нельзя приносить такую еду, потому что я сразу ее прикончу. «Просто ешь по конфетке в день», — отвечают они, но в моих генах такого не заложено. Им приходится забирать эти лакомства домой, либо я передариваю их кому-то еще, или даже выбрасываю, если некому их отдать. Я не хочу стресса из-за того, что этот магнит лежит на кухне и постоянно тянет меня к себе. Мне нельзя держать в доме сладости, потому что это еда-триггер. Что это значит? Это значит, что я не могу съесть только одну маленькую конфетку. Она запускает цепную реакцию. Она щекочет мои вкусовые рецепторы, и мне не терпится очистить всю коробку. Многие так реагируют на соленую пищу, например, чипсы. Для некоторых это мороженое. Главное — знать, от какой еды у вас срывает предохранители. Если у вас есть еда-триггер, чем бы она ни была, не приносите ее в дом и держитесь от нее подальше. Поглощение еды-триггера отражается на вашем весе, и это приносит расстройство и чувство подавленности. Это портит настроение, а ведь мы не хотим быть несчастными. Если случилось так, что вы заели стресс или переели, не тратьте время на сожаление о съеденном. Лучшая стратегия — игнорировать приступ вины. Спросите себя, мне было вкусно? Если ответ положительный, не корите себя. Ведите себя так, будто ничего не случилось. Следующие приемы пищи ешьте фрукты и овощи, постный белок, цельнозерновые и бобовые продукты. На следующий день возвращайтесь к здоровому режиму. Ваше питание не обязано быть безупречным, как, собственно, и вы. Один нездоровый обед не отменяет здоровый образ жизни. Если 80% своего времени вы питаетесь правильно, то всегда будете чувствовать себя отлично. Если ответ на вопрос «нет», напомните себе в следующий раз об этом моменте. Когда даже вредные снеки не принесли радости, так зачем же вообще их есть? Старайтесь запоминать приятные ощущения, которые приходят к вам, когда вы совершаете осознанный выбор в пользу здоровой еды. Если вы будете употреблять здоровую пищу в адекватных количествах, вы почувствуете прилив сил и насыщение. Когда я дома, придерживаться плана здорового питания гораздо проще. Никогда не тратьте свои деньги на еду, которая нарушит ваши полезные привычки. Если у вас есть дети, покупайте вкусности, которые нравятся им, а не вам. Когда мне хочется угостить внуков, я даю им выбор – одно мороженое или одно печенье. В таком случае у нас не появится целая коробка того, чем можно объесться. Мэй подразумевает, что покупает внукам мороженое и печенье в поштучных упаковках, а не большими коробками семейного формата, в которых может быть по 20 эскимо или сотни печений. Знайте свои слабости, держите их в недосягаемости и будете чувствовать себя лучше с каждым днём.